Притча о злых виноградарях. Ответы Иисуса Христа на вопросы о подати кесарю, о воскресении мертвых и вопрос Спасителя к фарисеям о божественном достоинстве Мессии Христа. Беседуя в храме, Господь Иисус Христос, обращаясь к первосвященникам, книжникам и старейшинам народа, сказал им такую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям, чтобы взять свои плоды. Но виноградари схватили слуг его, одного избили, другого убили, а иного побили камнями. Еще послал он других слуг, больше прежнего, но и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним единственного сына своего возлюбленного, говоря: «Постыдятся они сына моего». Но виноградари, увидев сына, стали говорить между собой: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Сказав эту притчу, Спаситель спросил их: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Они ответили ему: «Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Господь Иисус Христос подтвердил ответ их, сказав: «Потому говорю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и отдано будет народу, приносящему плоды его». Тогда первосвященники и фарисеи с книжниками поняли, что Спаситель говорил про них. В ярости они хотели его схватить, но побоялись народа, потому что народ почитал его за пророка. Объясняется эта притча так. Хозяин дома – это Бог. Виноградник – это народ еврейский, избранный Богом для сохранения истинной веры. Ограда виноградника – закон Божий, данный через Моисея. Точило, куда стекал сок винограда, жертвы в Ветхом Завете, прообразовавшие крестную жертву Иисуса Христа. Башня – храм Иерусалимский. Виноградари – первосвященники, книжники, начальники еврейского народа. Слуги хозяина – святые пророки. Сын хозяина – Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Стоявшие во главе еврейского народа первосвященники, книжники и начальники получили власть для того, чтобы приготовить народ к принятию Спасителя, а они употребляли эту власть только для своей выгоды. Бог посылал к ним пророков, но они гнали и убивали их. Так они оказались пророкоубийцами, а потом и убийцами апостолов. Спасителя же своего они отвергли и, выведя из своего города, распяли. И потому отнято было от них Царство Божие и отдано народу иному, Церкви Христовой, составившейся из язычников. О подати кесарю. Господь Иисус Христос продолжал учить в храме, а старейшины иудейские в это время совещались между собой, как бы уловить его в словах, чтобы можно было обвинить его перед народом или перед римской властью. И вот, придумав лукавый вопрос, они посылают к Спасителю некоторых фарисеев из молодых учеников своих и Иродиан, то есть признавших законность римской власти, которые, притворившись благочестивыми, начали льстиво говорить ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Враги Христовы, придумавшие этот лукавый вопрос, рассчитывали так: если Иисус Христос ответит, что платить подать следует, то этим он вызовет против себя негодование в народе, так как евреи признавали своим царем только Бога, а считать себя подданными царя чужеземного, да еще язычника, они считали делом беззаконным, богопротивным и только по принуждению платили подать кесарю. Если же Иисус Христос ответит, что платить подать кесарю не следует, то в таком случае они сразу обвинят его перед римским начальником как возмутителя народа против римской власти, как противника кесаря. Но Иисус Христос, зная лукавство их, сказал им: «Что вы искушаете меня, лицемеры?» Лицемер – человек, который притворно, ради выгоды, старается выставить себя перед другими набожным и добродетельным. «Покажите мне монету, которую платите подать». Они принесли ему динарий. Спаситель спросил: «Чье это изображение и надпись на нем?» Они ответили: «Кесаревы». Тогда Иисус Христос сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Это значит: отдавайте кесарю то, что вы получаете от него. Платите подать ему за все то, чем пользуетесь от него – деньгами, армией и прочим. Будьте покорны ему во всем том, что не противно Божьим заповедям. Уплата подати есть знак покорности, законная обязанность и необходимость. Но в то же время неуклонно исполняйте все, что Бог требует от вас в своих заповедях, и с любовью служите Ему, ибо Богу вы обязаны своим бытием, самою жизнью Своею». Ответы Спасителя удивили всех своей мудростью и необычайной простотою так, что вопрошатели замолчали и со стыдом отошли от него.